27 июля 2030 года. Рукав Стрельца. Система двойной звезды Дагрейв. Седьмая орбитальная крепость планеты Дагрейв-4. Третья атака на систему Дагрейва началась по тому же сценарию, что и две предыдущих. Вернее, почти по тому же. Отличия крылись в деталях, но детали, как известно, чаще всего и скрывают в себе самые главные гнусности. 3 минуты назад на границе новой зоны гравитационного ограничения, созданной вокруг Дагрейва объектом Лассо, вышел из прыжка сводный флот Танланов, Горвов и Линауров, и генерал Флан не строил никаких иллюзий по поводу перспектив предстоящего сражения. «База у Беты Лебедя подтвердила получение сообщения о выходе из гипера флота противника», — доложил дежурный офицер. «Ответа пока нет». Генерал вывел на виртуальный экран подробный список распознанных целей, и по его спине пробежал неприятный холодок. Альянс уже дважды пытался штурмовать систему Дагрейва, и оба раза атаки были отбиты. Но тогда у имперского флота еще имелись резервы, да и эскадра прикрытия находилась не в таком плачевном состоянии, как в данный момент. Первая попытка захвата системы, предпринятая Альянсом в самом начале войны, была рассчитана на внезапность удара. Однако эскадра Варванов уперлась в неожиданное препятствие в виде аномально разросшейся зоны гравитационного ограничения и вывалилась из-под пространства слишком далеко от цели. В результате к моменту начала боя к Дагрейву успел подойти 9-й флот с пространственной базы у Беты-Лебедя. И тут червяков, у которых даже при новом раскладе оставалось примерно полуторное превосходство в тяжелых кораблях, ожидало новое шокирующее открытие. На имперские корабли не действовала гравитационная аномалия, созданная объектом Лассо. Флот Т-9 свалился буквально на головы Варванам, только начавшим разворачиваться в боевой порядок для атаки промышленно-добывающего района во внешнем поясе астероидов. Одновременный удар с 4 направлений, поддержанный контратакой эскадры прикрытия Дагрейва, полностью дезорганизовал противника. И самые большие потери червяки понесли как раз на первом этапе сражения. Бой мог закончиться чистой победой имперцев, но, как оказалось, варваны тоже умеют преподносить неприятные сюрпризы. Все то время, пока империя в строжайшем секрете разрабатывала проект Лассо, варваны с не меньшим усердием совершенствовали системы ближней обороны тяжелых кораблей, начиная с плазменных и ионных пушек и заканчивая ракетами-перехватчиками и средствами радиоэлектронной борьбы. По расчетам имперцев, сознательно ринувшихся в ближний бой с превосходящими силами противника, значительную роль в сражении должны были сыграть эсминцы и торпедоносцы, способные на коротких дистанциях сильно ограничить тяжелые корабли врага массированными торпедными залпами. И вроде бы все получилось так, как и планировал командующий 9-м флотом адмирал Калаис, за исключением одного весьма важного нюанса. Торпедоносцы и эсминцы вышли на рубеж атаки с минимальными потерями и выпустили по линкорам и тяжелым крейсерам Варванов целую тучу торпед. По всем довоенным канонам можно было считать, что флот червяков доживает последние минуты, но противник к этому моменту уже начал приходить в себя и организовал неожиданно эффективное противодействие торпедному удару. Причем для постановки заградительного огня враг использовал не более трети орудий главного калибра тяжелых кораблей. Остальные же пушки продолжали вести прицельный огонь по крейсерам и линкорам 9-го флота, выбивая ресурс защитных полей и нанося кораблям серьезные повреждения. В течение 10-15 минут сражение, начавшееся почти безнаказанным избиением флота варванов, превратилось в кровавую мясорубку ближнего боя, в которой обе стороны несли огромные потери. Торпедный залп имперцев все-таки достиг цели, но неожиданно эффективные средства ближней обороны варванов выбили 90% выпущенных торпед. Да, потерь противнику избежать не удалось, причем потерь довольно серьезных. Впрочем, уничтоженных кораблей оказалось сравнительно немного, хотя повреждения получили почти все линкоры и тяжелые крейсера, подвергшиеся атаке. Но и имперцы умылись кровью, потеряв половину эсминцев, 2/3 торпедоносцев и несколько тяжелых кораблей, включая флагман 9-го флота. Силы сторон примерно сравнялись, и командующий флотом Варванов принял решение отступить, понимая, что для подавления мощной системы обороны Дагрейва его текущих возможностей явно недостаточно. Спокойно покинуть систему червякам не дали. Мастер-полковник Донг, принявший командование 9-м флотом после гибели адмирала Калаиса, сполна воспользовался преимуществом, полученным от работы объекта Лассо. Он не давал варванам уйти в гипер, А имперские корабли имели возможность совершать подпространственные переходы без всяких ограничений. Многие из кораблей противника имели серьезные повреждения, что сказывалось на скорости разгона и позволяло имперцам выбирать наиболее выгодные направления для внезапных атак. Появлявшиеся из гипера отряды кораблей 9-го флота вгрызались в боевой ордер варванов, выбивая ослабленные предыдущим сражением линкоры и крейсера противника, после чего быстро разрывали дистанцию. В итоге уйти удалось лишь половине флота варванов, причем их корабли, вырвавшиеся из смертельной ловушки, представляли собой весьма печальное зрелище. Лишенные щитов, с разорванной броней и серьезными внутренними повреждениями, они уходили в прыжок буквально на последнем издыхании. Конечно, отражение первой атаки на Дограев можно было смело назвать победой Империи, даже, наверное, блестящей победой. Вот только особой радости и оптимизма никто в штабе генерала Флана не испытывал. Да, систему удалось отстоять, но 9-й флот фактически перестал существовать как мощное боевое соединение. Потери в одном бою 3 линкоров и 4 тяжелых крейсеров еще пару месяцев назад казалось генералу Флану чем-то запредельным и совершенно невероятным. Однако реалии большой войны очень быстро заставили его пересмотреть эти представления. Альянс не оставил попыток уничтожить кораблестроительный кластер Дограева, и всего через 8 суток после первой попытки был предпринят второй штурм системы. На этот раз противник собрал для атаки 34 тяжелых корабля, включая 12 линкоров и 3 авианосца. Ядро вражеского флота по-прежнему составляли корабли варванов, но в атаке участвовали и другие расы. Альянс 23 состоял из очень разных по силе союзников. Помимо лидеров, которыми, несомненно, являлись горвы, танланы, линауры и варваны, в него входили и более слабые и малочисленные расы, способные, впрочем, выставить на поле боя вполне серьезные эскадры. И для второго штурма Дограева в помощь червякам штаб Альянса выделил именно такой сборный флот. На этот раз на внезапность не могла рассчитывать ни одна из сторон. Получив сообщение о начале вторжения и численности противника, адмирал Три отправил на помощь Дограеву сразу 3 своих флота — 3-й, 4-й и 7-й. Поначалу генерал Флан даже не поверил в такую небывалую щедрость командующего группой флотов «Ц», но когда обещанные соединения вышли из прыжка за орбитой Дограева-6, все сразу встало по своим местам. Стандартный имперский флот довоенного формирования состоял из 6 линкоров, 9 тяжелых крейсеров, 2 авианосцев и еще 6 десятков боевых кораблей рангом пониже. Плюс, естественно, в его состав входила целая флотилия судов снабжения. 3 полноценных флота вместе с эскадрой прикрытия Дограева, имевшей в составе 6 тяжелых кораблей, скорее всего, отразили бы вторую атаку Альянса, даже не вступая в сражение. Посмотрев на состав сил обороняющихся, командующий варванов просто развернул бы свои корабли и, поджав хвост, убрался куда подальше. Вот только прибывшие флоты назвать полноценными никак не получалось. После нескольких сражений, в которых им довелось принять участие, от грозных боевых соединений остались жалкие огрызки. Все вместе они тянули на один усиленный флот крайне странного и несбалансированного состава. Объединенные силы защитников Дограева насчитывали 8 линкоров, 14 тяжелых крейсеров, 5 авианосцев и около сотни легких кораблей. Как показал опыт предыдущего сражения, эффективность действий торпедоносцев в бою с кораблями варванов оставляет желать лучшего, так что на преимущество перед флотом Альянса в числе авианосцев генерал Флан особых надежд не возлагал. Прикинув баланс сил, Флан понял, что в этот раз не пустить противника внутрь системы однозначно не получится. А это значит, что сражение придется вести, опираясь на стационарные защитные системы промышленно-добывающих районов, обогатительных заводов и пустотных верфей, что неизбежно приведет к серьезным разрушениям инфраструктуры. А ведь именно ее защита является основной задачей эскадры прикрытия. Флан понимал, что противник вряд ли станет штурмовать хорошо защищенные планеты, надежно прикрытые орбитальными крепостями. А вот уничтожить военно-промышленные объекты в поясах астероидов, главной ценностью среди которых, несомненно, являются пустотные верфи, враг был вполне способен. И именно с этой целью Альянс и прислал к Дограеву свой флот. Генерал поморщился и сделал несколько шагов по помещению командного поста, не отрывая взгляда от тактической голограммы. Вспоминать второе сражение за Дограев он не любил. В тот раз они все-таки отбились, пусть и ценой неприемлемых потерь. Вот только треть производственных мощностей внешнего пояса астероида была выведена из строя как минимум на полгода, а может и больше, если учесть, что к восстановлению частично разрушенных заводов и верфи еще никто так и не приступил. Однако куда хуже было другое. Назад к бета-лебеде смогла уйти едва четверть кораблей, присланных адмиралом Трием, на помощь атакованной системе Дограева. А из всей эскадры прикрытия у Флана остался только один боеспособный линкор, два тяжелых и три легких крейсера, авианосец и полтора десятка легких кораблей. И вот теперь этим невеликим силам предстояло вступить в бой против 16 линкоров и 20 тяжелых крейсеров Танланов и Горвов, усиленных почти полусотни эсминцев Линауров. Лидеры Альянса, похоже, решили, что при отражении двух последовательных штурмов защитники Дограева исчерпали свои оборонительные возможности, и настала пора поставить в этом деле жирную точку, нанеся третий и последний удар по упорно отбивающейся системе. Помня, какие силы прибыли на помощь Дограева в прошлый раз, Флан склонялся к мысли, что противник не так уж не прав в своих расчетах. «Господин командующий, сообщение из базы флота у Бета-Лебеди», — доложил дежурный офицер. Флан вернулся к командной консоли и открыл полученный файл. «Командующему оборонной системы Дограева генералу Флану. Веду флот к Дограеву. Буду через 19 часов. Командующий группы флотов С, адмирал 3». А вот это было уже по-настоящему плохо. Адмирал 3 лично возглавил силы, отправленные на помощь эскадре прикрытия Дограева. Это могло означать только одно. Резервов у группы флотов С больше нет. Если 3 сам отправился к Дограеву, значит, командовать на базе ему больше просто некем. Судя по всему, адмирал собрал все, что еще способно летать и стрелять, и, встав во главе получившегося соединения, бросил его в бой, который вполне мог оказаться последним. Когда через 19,5 часов с орбиты шестой планеты вышел из прыжка флот адмирала Трия, Флан окончательно убедился, что его худшие опасения полностью подтверждаются. В составе прибывшего соединения оказалось довольно много кораблей, но большинство из них либо имело ограниченную боеспособность из-за полученных в предыдущих боях повреждений, либо в принципе обладало не слишком высокой боевой ценностью. Трий действительно выгреб все, до чего смог дотянуться, включая 3 безнадежно устаревших линкора проекта «Несгибаемый», давно ожидавших списания и временно переведенных в разряд учебно-боевых кораблей. В современном маневренном бою эти ветераны не имели никаких шансов. Единственным местом, где они были способны хоть как-то себя проявить, оставались низкие орбиты планет. Там, под прикрытием орбитальных крепостей, они могли служить подвижным артиллерийским резервом, участвуя в отражении прорывов легких сил противника. Флан понимал, что Трий стремится до конца выполнить свой долг и использует для этого все доступные средства, но легче от этого понимания не становилось. При таком соотношении сил речь уже не шла о сохранении военных производств и пустотных верфей. Командующий обороной Дограева сильно сомневался, что им удастся отстоять хотя бы густонаселенные планеты. —